где ж ты, искры? Спросила меня Эзергиль. Вон те, голубые, указывая ей на степь, сказал я. Голубые, да, это они. Значит, летают все-таки. Ну-ну. Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть. Откуда эти искры? Спросил я старуху. Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Эзергиль. Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем. И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это. Тоже старая сказка. Старая, все старая. Видишь ты, сколько в старине всего. А вот теперь нет ничего такого. Ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину. Почему? Ну-ка скажи. Не скажешь. Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе, смотрели бы в старину зорко, там все отгадки найдутся. А вот вы не смотрите и не умеете жить от того. Я не вижу разве жизнь? Ох, все вижу, хоть и плохи мои глаза. И вижу я, что не живут люди, а все примеряются. Примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут, судьба? Каждый сам себе судьба. Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет. Где ж они? И красавцев становится все меньше. Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа. Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону. И вот она начала рассказ. Жили на земле в старину одни люди. Непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора. Явились откуда-то иные племена и прогнали прежних вглубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый, и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги. Одна назад, там были сильные и злые враги, другая вперед. Там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив угловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда и днем, и ночью вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы. Оно точно собиралось раздавить их. Они привыкли к степному простору. А еще страшнее было, когда ветер бил по вершинам деревьев, и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их. Но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы. И коли б умерли они, то пропали б с ними и жизни, и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи под глухой шум леса в ядовитом смраде болота. Они сидели...